Москва, Беговая улица, дом 3, ноябрь, наши дни. У вас нет фотографии Григория? Мы сидели за тем же столом в профессорской столовой, что и в первый раз. Тот же сервиз на столе, тот же пирог. Когда я здесь была и разговаривала с Маргаритой Петровной. Всего 3 месяца прошло. Я подняла глаза, только хозяйка постарела лет на 10, совсем сдала. «Вы, Наташа, удивительно забывчивы. Я уже говорила вам за этим самым столом, что у нас был обыск сразу после трагедии на Алтае, и ваши коллеги все вывезли, все до последнего клочка бумаги. Даже памятники на кладбище пришлось без фотографий делать. Вы же были на эксгумации и видели?» «Как я его узнаю?» «Он сам к вам подойдет. Просто ждите его в китайском ресторане Red Dragon на Tower Road. Закажите утку по-пекински. Как я вам завидую!» Маргарита Петровна мечтательно закатила глаза. «Побываете на Мальте. Валлетта. Это так романтично встретиться с молодым человеком в ресторане на набережной, к которой, как ручейки, сбегаются кривые мощеные улочки старого города. Ну, встречаться мне придется совсем не с молодым человеком и только по работе, но город посмотрю, я там не была. Жалко, лето уже прошло, но в море окунусь всенепременно», — ответила я, размышляя, отчего у Маргариты Петровны такое хорошее настроение, причин для веселья вроде бы как и нет. Не задумал ли Григорий Львович какую-нибудь хитрую бяку? «Вылетаете завтра?» — как бы между делом поинтересовалась женщина. «Нет, сегодня, вечером. На всякий случай, мой телефон у вас есть, и не волнуйтесь, я обещал вам, что все будет хорошо, значит, так и будет. Я всегда держу слово. Ну, спасибо за угощение. Я, наверное, пойду», — поблагодарила я хозяйку, вставая из-за стола. «Ну, дай-то Бог. И еще, он хочет, чтобы я вылетела к нему, когда все закончится». «Не вижу никаких проблем», — улыбнулась я. «Передайте, что мы и с этим условием согласны». «Ну, дай-то Бог», — проговорила женщина, уже выпуская меня на лестничную клетку и, как мне показалось, перекрестила меня в спину. «Ну давай, курортница», — хлопнул меня по спине своей пудовой ладонью Суходольский так, что у меня перехватило дыхание. «В море обязательно окунись». «Если успею», — ответила я и, выдвинув ручку чемодана, сказала. «Но смотрите, чтобы все было без проколов. Поаккуратней там с женщиной, все-таки дама в возрасте. Не хами ей, обещаешь?» «Обещаю», — ответил Михаил. «А тебе ни пуха, ни пера». «К черту!» — пробормотала я и крепко пожала ему руку.